Острые водные шипы дрожали у моего лица. Я чувствовал кожу, исходящий от них холод. Я встретил взгляд человека, стоящего передо мной, спокойно поднял руку и отвел один из шипов в сторону. Владимир, тренер с оценочных боев, с нарочитым удивлением приподнял брови и усмехнулся. «Вызывает уважение», — сказал он. «Ты даже не дернулся». После комы реакции все еще слишком замедленно. Я криво улыбнулся. Разве устав разрешает нападать на студентов? «Ты появился слишком...» Владимир покрутил рукой в воздухе, подбирая слова. «Слишком неожиданным. Вылетел из-за угла, врезался в меня. Да еще и зарядил плечом в солнышко. Поаккуратнее, молодой человек, поаккуратнее. Слышал о ПТСР? Я не единственный человек в Академии с этим прекрасным синдромом. И, возможно, следующий, в кого ты врежешься, тоже будет с замедленными реакциями». «Обидно будет». Я безразлично пожал плечами. «А когда запланирован первый поход в данж для новых боевых групп?» «Через 2 дня. Завтра я объясню вам о синергии способностей. Вы поработаете группами. А послезавтра повторите навыки и затаритесь необходимым обмундированием. Для вас уже подобрали 3 данжа Б-уровня. Но на самом деле они близки к А-уровню. Эти данжи почти полностью очищены, вам осталось только уничтожить причину открытия трещины». Владимир хлопнул меня по плечу. «Так что сможешь передать своим, чтобы не трусили. О подробности я расскажу на паре». «Хорошо». Я выдержал паузу, и когда он развернулся и направился к охране на главных воротах, крикнул ему вслед. «Вы тоже смотрите по сторонам. Говорят, здесь много бойцов с ПТСР». «Наглец!» — Владимир рассмеялся. Моя подколка его не разозлила, а повеселила. Наверное, в академии было мало желающих пошутить с бойцом 8-го ранга. Вот он и затасковал, бедолага. «А тебе палец в рот не клади, все руку откусишь». Романовцы, которые как раз проходили мимо, сделали страшные глаза и прошипели. «Ну все, ты мертвец!» Я изогнул бровь. «И почему же? Пожалуйста, просветите меня». «Это же сам Кровавый Топор, 2-й генерал императора. Он командовал 6-й армией во время решающей битвы с Индией. Врагов разметало в пыль. Да ему язвить можно только в бреду и пьяным. У тебя вообще инстинкта самосохранения нет». «Уставом убивать студентов запрещено». Я отмахнулся и потопал в лазарет навестить Кристину. Мне повезло, в больничном крыле они стали рассусоливать и ждать, когда слесари разберутся с клеем в замочной скважине. Просто-напросто сломали стену чуть поодаль от двери и завесили легкой шторкой. Меня встретила уже знакомая милая пухленькая женщина в белой шапочке, улыбнулась мне и достала журнал посещений. «К Безликой», — уточнила она и заполнила одну строчку. «Вот здесь распишись и можешь входить, 3-я палата. Но долго не засиживайся. Девочка находится под регенерирующими препаратами. Они затуманивают разум, а быстрое восстановление занимает очень много сил». «Так точно», — шутливо козырнул я и шагнул внутрь. Взгляд Кристины действительно был мутным. Она постоянно щурилась, словно у нее резко ухудшилось зрение. Но при виде меня она расплылась в улыбке и распахнула объятия. «Мурак!» — воскликнула Кристина весело и сразу же поправила себя. «Ой, то есть Марк, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Здесь очень-очень-очень скучно. Просто невероятно. Ой, посмотри на мою руку. Посмотри, посмотри». Повертела кистью, чуть ниже которой на запястье краснел тонкий шрам. «Почти незаметно, да? Как новенькая». «Если бы ты не показала, то я бы и не вспомнил, какую руку тебе оторвали». Кристина счастливо захихикала. Она была обдолбана. В здравом уме и трезвой памяти она бы никогда не разговаривала со мной с такой симпатией. Да ни с кем бы не разговаривала, потому что по натуре Кристина — саркастичная язва, которая с удовольствием отпускает ехидные комментарии направо и налево. Но сейчас из-за лекарств с нее слетело все притворство, и Кристина превратилась в милую и очаровательную девушку, которая с удовольствием кокетничала. Поболтав с ней еще 10 минут, я, несмотря на горячие возражения Кристины, попрощался с ней и покинул лазарет. Честно говоря, делать мне было нечего, но я не хотел, чтобы она перенапрягалась и ее состояние ухудшилось. Остаток дня я слонялся по академии, запоминая ее карту. Несколько раз наткнулся на слесарей, которые ругались, на чем свет стоит. Как я понял, за 10 часов они смогли распечатать всего 10 дверей, но к ночи вроде бы нашли способ, как ускорить процесс. К Гене в комнату я по теням перепрыгивать не стал, просто подсунул под дверь бумажку с текстом для доклада. Несколько часов я потратил еще и на составление расписания. Завтра мне нужно отнести список выбранных предметов Виктору Викторовичу на утверждение. Чтобы закрыть план по часам, хватит и 5, но, думаю, возьму еще пару-тройку в довесок. Я задумался и принялся рассуждать. Во-первых, забросить драконий дар было бы просто глупо. Его обязательно следует развивать. Значит, первый предмет — ментальное вмешательство и защита, а второй — гипноз и маскировка. Во-вторых, я должен досконально изучить тонкий план этого мира и то, как правильно использовать энергию. То есть третий предмет — энергообмен. В-третьих, я всегда мечтал управлять огнем. Ну, как тут не выбрать владение стихией? В-четвертых, управление тенями очень близко чернокнижию. А там в этом году 2 основные дисциплины — защита от черной магии и боевое применение. Ну и напоследок, обязательный для всех предмет — ранговые боевые способности и их комбинации. Поужинав, я умылся и завалился спать. Разбудил меня оглушительный стук в дверь. Я распахнул глаза, сладко потянулся и пробубнил. «Кто там?» Вставать вот вообще не хотелось. «Мы!» — раздался громкий крик с той стороны двери. «Маша!» — уточнил я. «И Егор!» — добавила она. «Собирайся скорее, нам столько нужно обсудить. Подождите меня в столовой». «Зачем?» «Хочешь посмотреть, как я принимаю душ?» В моем голосе звенела насмешка. «Нет!» — моментально выпалил Егор, и за дверью началась шумная возня. Маша возмущалась, но, видимо, безрезультатно, потому что через пару секунд копошение отдалилось, и до меня донесся затихающий голос Егора. «Встретимся внизу!» Завершив утренний туалет, я спустился на первый этаж и зашел в столовую. Несколько студентов поднялись, когда я приблизился к шведскому столу, и остановились неподалеку, притворяясь, что ведут светскую беседу. Но я-то видел, что они не спускали глаз с моего подноса. Вроде бы не пытаются устроить подлянку, так что пусть смотрят и завидуют моему хорошему аппетиту. Не жалко. Так что тут у нас овсянка на молоке с малиной и клубникой, сырники с клюквенным соусом, яичница-глазунья с жареными сосисками. Я накладывал все на тарелки двойными порциями. «Ха, ты проиграл!» — воскликнул один из наблюдателей. «Гони 50 рублей». Он набрал 6 тарелок. «Да чтоб тебя!» — выругался второй. Бабжень говорила, что он всегда накладывал не меньше 7. «Развела тебя твоя бабжень, ничего не видела, а деньги состригла!» — ухмыльнулся третий. «Ломоносов, походу, идет на понижение, желудок уже не выдерживает». Забавно. Всего за 3 дня мой аппетит стал в академии притчей во языцах. «Только на повышение!» — зычно сказал я. «Просто очередь до десертов еще не дошла. Как раз приплюсуете 2 тарелки». «Ага, права была баба Женя». «Ой, да он подмухлевал, услышал, что мы спорили, вот и решил подгадить». «Не знаю, не знаю. Кому, может быть, и подгадил, а кому-то организовал 50 рублей». «Да на, подавись». Под их ругань я уселся за стол к Маше и Егору. «Вчера был такой ужасный день», — пожаловалась Маша и поправила тонкую бретельку от платья, которая постоянно спадала и скользила по бледному плечу. До полуночи просидела в комнатах. Кошмар. «Бедная», — искренне посочувствовал Егор. «Нам-то в бутылку можно сходить, а вам...» «Да я не о том», — прервала его Маша и покраснела, как помидор. «Скучно было. Мне кажется, я вчера весь интернет выучила наизусть. А вы чем занимались?» «В танки играл», — ответил Егор. «Читать я не люблю, да и мама говорит, что у меня плохо получается. Говорит, что я смысл не понимаю. Вот вы знали, что дуб в «Войне и мире» Толстого — это символ судьбы. А по мне так обычное дерево. А у князя Андрея вообще шизофрения. Сначала видит уродливый дуб, потом красивый». Он замолк и озадаченно почесал затылок. «А у меня дверь не заклеили», — сказал я. так что я скучал, но на свободе». «Повезло!» — с легкой завистью протянула Маша, достала телефон и уставилась в экран. «Первые две пары у нас раздельные по факультетам, а третья с Владимиром называется «Ранговые боевые способности и их комбинации». Она подняла на меня взгляд и добавила. «Ну, у нас с Егором. А ты решил, какие предметы будешь изучать?» «Да», — я кивнул. «У меня сегодня только ранговые способности. Кстати, спасибо, что напомнила. Мне надо заскочить к директору». Сказано, сделано. Из столовой я направился в ректорат, где нашел Виктора Викторовича. Он сидел за длинным столом и перебирал бумаги. Его золотые волосы вроде бы стали немного короче, а кое-где словно бы не хватало прядей. Странно, мне казалось, он очень заботится о своей внешности. Но парикмахера выбрал какого-то рукожопого. Рядом с директором сидела женщина лет 30 с орлиным носом и равнодушным видом пялилась в пустоту. Я вежливо постучал по дверному косяку, прошел внутрь и протянул директору свое расписание. «А, это вы, Ломоносов», — вздохнул Виктор Викторович и пробежался взглядом по листу. «Принимается. Хм, даже взял 23 дополнительных часа. Похвально. Однако имей в виду, за прогулы все равно получишь выговор. Если, конечно, будешь прогуливать». «Вы обо мне плохого мнения». Я с притворной обидой прижал ладони к сердцу. Директор странно на меня взглянул и спросил. «Ломоносов, скажите честно, вы видели что-нибудь странное сегодня ночью? Или слышали?» «Нет, спал как младенец». «Хорошо», — он махнул рукой, разрешая мне уйти. Я развернулся на пятках и боковым зрением заметил, что в этот момент женщина с орлиным носом встрепенулась. Она вскочила, задрала голову к потолку и широко открыла рот. Выглядело это жутко. На мгновение женщина перестала походить на человека. Я даже подумал, что сейчас она превратится в чудовище. Но наваждение быстро прошло, и вот снова передо мной оказалась просто странная дамочка с распахнутым ртом. Она как-то по-звериному простонала и крикнула. «Москва горит, горит!» Виктор Викторович сорвался со своего места, подбежал к ней и встряхнул. Я почувствовал, что он влил в нее большую порцию магии. Женщина обмякла и потеряла сознание. Директор усадил ее на стул и сурово зыркнул на меня. «Ты еще здесь?» «Уже ушел». Я сделал мысленную заметку, что женщина с орлиным носом либо обладает даром предвидения, либо свихнулась. У Маши тоже способность предсказывать будущее, так что, возможно, эта информация пригодится. В свободное время до пары я сгонял в библиотеку, взял необходимые книги и закинул их в свою комнату. Все равно сегодня они не пригодятся, так как ранговые способности — практическое занятие. Надеюсь, Владимир не натравит на нас старшекурсников снова, а то такими темпами и до смертоубийства скоро дойдет.